Дверь им открыла Ирина. Когда они сняли верхнюю одежду, Ольга повернулась к хозяйке. «Тапочки предложите или разуваться не обязательно?» «Проходите так», – неприязненно сказала та. «Сегодня ковры убраны». «Не ответите на один вопрос?» – спросила Ольга. «Вас ведь Ириной зовут?» «Так вот, Ирина, почему у вас столько яда и желчи по отношению к совсем незнакомым людям? Я ведь по вашим мозолям не топталась, а вы на меня сразу поперли буром. Не то, чтобы меня это сильно задело, просто интересно». «Не ваше дело. Пришли лечить? Так лечите». Все зашли в гостиную, из которой действительно исчез большой напольный ковер. «Подождите меня здесь», – сказала спутникам Ольга. «Вряд ли хозяйка будет вас развлекать или угостить чаем, так что придется немного поскучать». В сопровождении Ирины она прошла в детскую, где, как и ожидала, увидела помимо клиента двух мужчин, старше 40, в обычных костюмах. Белых халатов на них не наблюдалось. Игнорируя их, Ольга подошла к подростку, который сидел на кровати, и испуганно смотрел на всех присутствующих. «Тебя как зовут?» – спросила она его, садясь на стоящий рядом с кроватью стул. «А то в прошлый раз ты мне так и не представился». «Игорь», – ответил он, бросив быстрый взгляд на мать. «С ума сойти! Еще говоря, что это редкое имя. В последнее время возле меня от Игоря не протолкнуться. Так как же ты себя чувствуешь, Игорь?» «Извините, девушка», – начал один из двух мужчин. «Почему в комнате посторонние?» – спросила Ольга. «По согласованным условиям лечения здесь, кроме больного, никого быть не должно. Немедленно уйдите». «Вы не слишком вежливы», – заметил второй. «С чего это я должна быть с вами вежливой?» – удивилась Ольга. «Вы мне мешаете лечить больного, встреваете в мой с ним разговор. При этом даже не представились. У меня все время расписано вперед, и болтовни с вами в этом списке нет. Так вы уйдете?» «Эти люди, в отличие от вас, являются дипломированными врачами», – процедила Ирина. «Здесь они по моей просьбе и никуда не уйдут». «А, дипломированные», – рассмеялась Ольга. «Я, к вашему сведению, тоже дипломированная. Ну что же, раз не уйдут они...» «Уйду я. Пусть вашего сына лечат дипломированные. Может быть, после моего лечения у них что-нибудь и получится». Она встала и пошла к выходу, но один из мужчин перегородил ей дорогу. «Вы можете задержаться на минуту и меня выслушать?» «Отчего бы и нет. Говорите. Минута пошла». «Я представитель одной частной клиники. Не знаю, что вам предложил ваш работодатель, но мы сможем предложить больше. Причем вам не придется самой разъезжать по квартирам. Будете работать в клинике под присмотром наших специалистов, которые при этом изучат ваши методы лечения. Вы сможете помочь не единицам, а очень многим». «Не интересует», – ответила Ольга. «Своими гонорарами я довольна, по больным меня возят, а мои методы пытались изучать достаточно грамотные люди. Не получилось у них, не получится и у вас. Пустое это занятие, освободите проход». «У вас есть долг перед государством, нельзя быть такой эгоисткой». «А под государством вы, конечно, понимаете себя? Это ничего, что у вас частная фирма? Последний раз прошу уйти от двери». «Мы ведь можем обратиться к вашим родителям», сказал второй. «Вы еще несовершеннолетняя и не имеете права в решении очень многих вопросов. А если и они заортачатся, есть и другие способы решения. Только они вам не понравятся». «Мне в вас вообще ничего не нравится», сообщила ему Ольга. «Не так давно Басманный суд признал меня полностью дееспособной. Так что моих родителей можете не искать». «Так вы не уйдете?» «Тем хуже для вас». Пройдя мимо испуганной хозяйки и согнувшегося калачиком мужчины, она вышла в гостиную и увидела через дверь в прихожую раздевающегося генерала. «Ребята, собирайтесь. Уходим. громко сказала Ольга. «Нам здесь явно не рады. К тому же клиенты нарушили условия проведения лечения». «Что здесь происходит?» – спросил генерал, заходя в гостиную. «Ирина, где тапочки? И почему убрали ковры?» «Здравствуйте, Ольга. Остальных ваших спутников, к сожалению, не знаю». «Ковры, наверное, убрали из-за того, что здесь слишком много народа. Никаких тапочек не хватит», – ответила за Ирину Ольга. «Там еще в детской толпа то ли врачей, то ли мафиози. Склоняюсь ко второму, так как их лечение не видела, а вот методы убеждения несогласных наблюдала». «Так», – генерал подошел к детской и распахнул дверь. «Ирина, объяснись». «Это врачи». «А я тебе что говорил?» «Это мой дом». «А-а-а, вот ты как заговорила. Очевидно, и внезапный ложный вызов министерства – это твоих рук дело. Кого из своих хахалей привлекла? Молчишь? Все равно ведь узнаю, будет только хуже. Причем и для него, и для тебя. На этот месяц финансирования тебе не будет. Все, лавочка прикрывается. Придется тебе умерить аппетиты и обойтись своей зарплатой. Если эти господа не покинут квартиру в течение 3 минут, придется сидеть на зарплате и дальше. Я так и думал, что ты меня поймешь. И еще, господа, это не ваши лбы отираются у нашего подъезда. При одном только взгляде на их рожи рука сразу тянется к телефону вызвать наряд. Я пока воздержался, но если вы все не уберетесь в течение 10 минут, я все же позвоню. Почти наверняка у тех мальчиков очень богатая биография. И я не думаю, что связь с ними украсит вашу клинику и добавит клиентов. Делайте выводы и поспешите. А тебя, дочь, я тоже не держу. Для лечения ты не нужна. Разбираться с тобой при посторонних... «Извините меня, Ольга», – сказал генерал, когда его дочь покинула квартиру следом за медиками. «Я представляю, насколько может быть неприятным такое отношение. Я вам в прошлый раз так и не представился, позвольте сделать это сейчас. Дмитрий Алексеевич, после вашего лечения Игорю стало намного лучше. Ирина вызвала врачей, которые осмотрели внука и взяли анализы. Они в растерянности и ничего не понимают. Причины болезни остались, а вот все симптомы исчезли напрочь. Им непонятно, за счет чего кровь у Игоря свертывается нормально, хотя необходимого для этого белка нет. Какой-то там глобулин, я не запомнил. Вы мне не сможете объяснить, что сделали?» «Я, Дмитрий Алексеевич, не врач, а целитель. Я не знаю почему, но люди вблизи меня выздоравливают от самых разных болезней. Только для этого мне нужно относиться к пациенту без неприязни. Если я к нему испытываю положительные эмоции, то лечение резко ускоряется. Если отрицательные, то могу и наградить чем-нибудь нехорошим. Но это только тогда, когда случайно или намеренно утрачу над собой контроль. Очевидно, в организме человека есть какой-то другой механизм, обеспечивающий эту свертываемость. И я своим лечением его задействовала. Сегодня я еще посижу с вашим внуком, чтобы закрепить результаты. Если с ним дальше все будет нормально, можно исследовать результаты лечения и, возможно, найти лекарство, которое поможет тысячам. Только рекомендую для этого все-таки государственное, а не частное учреждение. Как я с вами смогу расплатиться? Лично мне вы ничего не должны. Работу заказывал Рогожин. Он же мне ее и оплачивает. Вы, безусловно, понимаете, что в список Рогожина попали не из-за денег, которых с вас берут всего ничего. Да, по нынешним временам сумма просто смехотворная, если учесть эффективность лечения. Раз ему не нужны мои деньги, нетрудно сделать вывод, что ему нужен я сам. Совершенно верно. Он мне недавно целую лекцию прочел о пользе связей. В этом он прав. Связи очень важны, особенно в нашей стране. Я умею ценить услуги, и готов их оказывать в свою очередь. Тем более, что на фоне многих воротил нашего бизнеса ваш шеф может быть идеалом чистоты. Ну и я не на все дела смогу закрывать глаза. Думаю, что с такими делами Рогожин к вам никогда не обратится. Ладно, время идет, а мне сегодня еще в ЗАГС нужно успеть подать заявление. Поэтому давайте пойдем к вашему внуку. Она уже закончила лечение и прощалась с генералом, когда позвонил Рогожин. «Ольга, вы где?» – раздался из трубки его голос. «Выезжаете? Скажите Геннадию, пусть гонит ко дворцу бракосочетания Грибоедовский. Они в 5:30 закрываются, и если хотите успеть, поторопитесь. Я сейчас там и в случае чего могу задержать нужного человека, но ненадолго». Задерживать никого не пришлось, они успели, хотя и почти к самому закрытию. Поэтому Славины в пожарном порядке заполнили бланки заявлений, пока обслуживающая их женщина снимала ксерокопии нужных документов. «Свадьбу играть будем?» – спросил Валерий Сергеевич. «Могу, если хотите, помочь организовать». «Думаю, обойдемся», – ответила Ольга. «Хоть и хочется побыть в подвенечном наряде, но свадьба без друзей и родственников – это то же самое, что брачная ложа без невесты. Когда-нибудь позже мы ее сыграем задним числом». «Как хотите», – согласился Валерий Сергеевич. «У меня кое с кем из этого заведения уже был разговор. Сошлись на том, что вам дают 3 дня на размышления, после чего проведут регистрацию. Я побуду еще в Москве это время, а потом буду вынужден съездить на Урал. К сожалению, не все дела можно переложить на подчиненных. Иногда приходится работать и самому. Свидетелей, если не возражаете, я вам уже нашел. У моей дочери есть хороший друг, и они мне в этой малости не откажут. Может быть, посмотрят на вас и сами узаконят свои отношения». «Надолго уезжаете, если не секрет?» – спросил Игорь. «Пока планирую на неделю, а там как получится».